Глава вторая. Открытие. Приняв решение, я на деньги, оставшиеся с выпускной стипендии, арендовала небольшой двухэтажный домик на окраине и заплатила госпошлину за открытие своего дела. Все вместе обошлось мне всего в 15 серебряных монет. По меркам золотой столицы, в смысле верхней аристократической и магической части города, смешные деньги. Вот только мне так уже не казалось. Ведь на оставшиеся полтора золотых надо было заказать подходящую мебель, сделать вывеску, заплатить нужным людям за распространение слухов. В общем, открытие своего бизнеса – дело хлопотное. Не скажу, что моя фирма обещала приносить большую прибыль, но если понадобятся деньги, то всегда можно продать что-нибудь из драгоценностей или сдать в аптекарскую лавку свои зелья. Короче, выжить можно и не работая. Но почему бы не придумать себе интересное занятие? А главное, это такая возможность разобраться в механике воздействия моих зелий на разные организмы. Может, я даже смогу понять, что не так и как с этим бороться. «Ох, зря ты за все это взялась!» Привычно недовольно заворчал Бубль, заметив, что с очередной прогулки по окрестным лавкам я вернулась с широкой деревянной вывеской. На ней изящными розовыми буквами значилось «Брачное агентство для иных». А чуть ниже, шрифтом поменьше, не столь броско, «Ведьма Крисси подарит вам любовь». «А как ты это собираешься делать?» Изучив надпись, скептически поинтересовался мой фамильяр. Думаю, если бы он умел, как эльфы, шевелить ушами, сейчас бы его ухо указывало на последнюю строчку вывески. «Скажешь, что я соврала?» «Не договорила. И много не договорила. Как ты собираешься им дарить любовь, если сама не знаешь, что это такое?» «А как дантисты рвут другим зубы, не видя своих? Или думаешь, они сами себя лечат?» «Вот-вот. А насчет любви? Я ее уже столько раздарила, что еще немного особой роли не сыграет. Верно? Видать, судьба у меня такая. Вечно быть феей любви». Последние два слова я произнесла, скривившись от досады. Да-да, меня еще в начальной школе прозвали так, за то, что первое же сваренное мной зелье заставило старую уборщицу воспылать страстью к молодому учителю рисования. Целых две недели в школе было очень весело. Всем, кроме самого учителя, разумеется. Но это уже издержки производства. В моем деле угодить всем практически невозможно. Какая-либо из сторон все равно пострадает в большей или меньшей степени. «Ох, влезешь ты со всем этим в неприятности, помяни мое слово», – предрек Бубль. «Молчать, кролик, а то я из тебя тушенку сделаю». «Говорят, крольчатина очень вкусна под майонезом и со сливками. Никогда не пробовал». «Так и знал, что в ведьмы мне досталась ненормальная садистка с комплексом Купидона». Почти неслышно проворчал Бубль, но я все равно услышала. И даже уже набрала в грудь побольше воздуха для ответа, но в этот момент ко мне в дверь негромко поскреблись. Странно. Открытие только через 3 дня. Я еще даже вывеску не повесила, а кто-то уже рвется. Ладно, глянем, кого там принесла нелегкая. Открыв дверь, я удивленно уставилась на девушку в выпускном платье института. Сама до сих пор ходила в таком же. Некогда было приобрести соответствующую моему новому занятию обновку. Да и не на что пока. Вначале работа, потом все остальное. Протянула я, пытаясь вспомнить имя своей гости. Учились мы на разных потоках, но пару раз в семестр наши группы пересекались. Ах да, кажется так. Элла разделяющая, верно? Поинтересовалась я, откровенно разглядывая свою гостью. Невысокая. На пол головы ниже меня, хрупкая, изящная. Нимфа, одним словом. Правда, нимфа раздора. Но у всех могут быть свои недостатки, так? И еще вопрос, у кого их больше, у меня или у этой девочки? Из-за ее роста и хрупкости я никак не могла смириться с мыслью, что мы ровесницы. Да, все верно. А ты Крисси? Крисси – фея любви. Боги, как же меня достало это нелепое прозвище. Крисса Мария Лершей, если быть совсем точной. Сухо поправила я. Ой, извини, просто все в институте называли тебя, и я не думала, что тебе неприятно. Я больше не буду. искренно и непосредственно. Она мне уже нравится. И пусть по природе своей она вынуждена носить разлад и строить ссоры, разве это сколько-нибудь умаляет ее достоинство? Из меня вон тоже зельевар не ахти какой. Зато магический потенциал в теории ничем не уступает бабулиному. И да, для меня это показатель. А ты, собственно, по какому вопросу? Чуть покровительственно улыбнувшись, спросила я. Приятно, конечно, встретить однокурсницу, но дел уйма. У меня открытие на днях, а табличка не приколочена, комнаты не выметены, вязаные салфетки для уюта не постелены, цветы для создания атмосферы не заказаны. В общем, бегать и бегать. Элла опустила взгляд, нерешительно мялась на пороге. Выглядела она до безобразия мило, а милые вещи я с детства люблю. Не зря же у меня единственный кролик-фамильяр за всю историю существования Института маготворчества и волшебства. Ладно, проходи, за чашкой чая все расскажешь. Я чуть посторонилась, давая возможность Элле пройти мимо меня. Но девочка была настолько смущена, что не заметила невысокого порога и... Ох, такого отборного мата я уже лет 5 не слышала, с тех пор, как отец вернулся от троллей. Я удивленно посмотрела на распростертую на полу Эллу. И куда только подевалась куколка, стоявшая на моем пороге. О нет, сейчас я перед собой видела именно нимфу раздора, самоуверенную, рисковатую. И это абсолютно не вязалось с ее видом домашней девочки-отличницы. Ну вот опять, почему стоит мне только начать производить правильное впечатление, как обязательно куда-нибудь улечу или обо что-нибудь споткнусь? Вот как можно быть милой и спокойной, когда знакомишься ближе с различными твердыми поверхностями? О, подругу себе нашла! Да в том, что вы найдете общий язык, я уже не сомневаюсь. По крайней мере, выражаетесь вы довольно схоже. Я ведь ничего не перепутал? Это был тот же диалект Трольева, что обычно и ты используешь, хотя ты гласные не так тянешь и произносишь отдельные звуки чуть глуше. Заткнись! В два голоса. Мне совершенно точно нравится эта девочка, особенно сейчас. Ну вот, снова заткнись. Хоть бы раз послушали умного кролю. Так нет же! На то, что он там бубнил дальше, я уже внимания не обращала. Вместо этого я протянула руку Элле и помогла ей встать. «А ты не такая, как о тебе говорили», – после секундной заминки произнесла нимфа. Теперь она смотрела прямо, и я, наконец, увидела ее глаза. Оказалось, что они, как и волосы, теплого каштанового оттенка. Не зная я, что чистокровных нимф у нас в королевстве не найти, подумала бы, что она одна из них. Цвет глаз, черты лица, фигура – все очень гармонично, настолько, что даже не хочется искать в ее облике признаки иных рас. Она нимфа раздора. И только. Возможно, самой Эйле жилось бы намного проще, если была бы очевидна примесь еще какой-нибудь крови. Все-таки люди побаиваются эту семью. Хотя кто будет любить фей? Предвестниц ссор и разлук. Вот-вот, мало кто на это способен. Будем считать это комплиментом. Выждав еще мгновение и полностью скопировав ее интонации, ответила я. Что ж, тогда сразу к делу. Можешь звать меня Элей. Я хочу работать с тобой. Со мной? Минутку. Ничего не понимаю. Нимфа раздора и вдруг в брачном агентстве? А не слишком ли это эксцентрично? Может, ее ввели в заблуждение? Все-таки слухов я распустила много, но как они трансформировались при распространении, проследить времени не нашлось. Но я планирую открыть брачное агентство. Как-то растерянно попыталась я образумить свою гостью. «Именно! И кто, как не я, сумеет тебе подсказать, есть ли шанс у пары, или ты просто теряешь время с ними? Мы ведь не столько создаем раздоры, сколько раздуваем их. И, разумеется, мы всегда знаем, как далеко зайдет ссора. Разойдутся или нет? Затаят обиду или последует бурное примирение. Думаю, в твоем деле эта информация совсем не будет лишней, особенно учитывая твой опыт». Я всерьез задумалась. Ведь кое в чем она бесспорно была права. Даже история с Себастьяном доказала, что я далеко не всегда могу предсказать последствия своих действий. А бухгалтерию ты вести умеешь? Ну и регистрацию. Я уже приняла решение. Но почему бы не выяснить пару дополнительных моментов? Да, это несложно. Я в театральном кружке при институте этим занималась. пришлось освоить. Подходишь, радостно схватив ее за руку, возвестила я. Отлично, значит, нас уже трое. Меня зовут Бубль, поспешил влезть мой фамильяр. Погладишь в честь знакомства, а, Эль? Да-да, так, и за ушком почеши, и грудку, да-да, тут и тут. Я невольно улыбнулась, глядя, как два милых существа наслаждаются друг другом. Бубль, без сомнений, знает самый короткий путь к сердцу девушек. «Эй, а я? Я тоже хочу!» Ракочущий голос откуда-то сверху. Подняв глаза, я с удивлением обнаружила на потолочной балке большого черного ворона, говорящего. «Так, если я не сошла с ума, то значит он фамильяр. Эй, Эля, выкинь этот коврик для блох и представь уже меня. Эля! Эла! Ах да, это Крас, мой фамильяр», даже не оторвав взгляда от тихо млеющего кролика, произнесла моя новая сотрудница. «Дальше, думаю, вы и сами познакомитесь». Ох, кажется, мы ее потеряли. Теперь, пока кто-то из этой милой парочки не окажется затискан до потери ориентации в пространстве, они в этот мир не вернутся. Ну и ладно, у меня все равно дел навалом, так что рассиживаться некогда. Кстати, я едва-едва успела все обустроить к открытию. Зато к утру третьего дня небольшой арендованный домик превратился в настоящий рай для романтически настроенных людей. А уж как этот интерьер вписалась и Элла! Среди цветов, гобеленов и ковров она смотрелась сказочной принцессой, легкой и воздушной. И до безобразия юной. Впрочем, если вспомнить мою мамочку, которая до сих пор выглядит как 15-летняя девчонка, то внешность нимфы не удивляет. Итак, к церемонии открытия мы подошли во всеоружие. Даже Бубль в честь такого дела разрешил его причесать, хотя обычно категорически против этой процедуры. Хуже этого только подстригать ему отросшие коготки. Вот уж когда он шипит и врывается, а заодно и меня царапает. Я тоже ради такого случая изменила своим привычкам, распустила косу и постаралась придать своему образу легкость и романтичность. Что из этого вышло? Не мне, конечно, судить, но это не помогло. Как была надменной ледяной скульптурой, так ей и осталась. Кстати, так меня прозвала Свитти, моя любимая подруга и соратница во всех начинаниях, при первом столкновении, которое произошло еще в далеком детстве. Мне лет 7 или 8 было. Конечно, мы потом подружились, но она до сих пор при встрече не устает напоминать, что мне надо быть проще. С чего так? О, сейчас объясню. Дело в том, что в результате смешения различной крови получилась я весьма нестандартной, темноволосой и голубоглазой. Причем глаза того особенного светлого оттенка, который скорее отталкивает своей холодностью, чем привлекает. В общем, внешность у меня совсем не соответствует характеру. Нет во мне этих кажущихся надменности, холодности и важности. Напротив, я общительна, довольно легко на подъем. Порой, правда, бываю мстительна и в меру стервозна, но это мелочи. Короче, характером я в бабушку, но как раз демонического в моем облике нет ни капли. Короче говоря, фея любви из меня еще та вышла. Темненькая такая, более смахивающая на истинницу или на казницу. Но я имею в виду тех нимф, которые служат в отделе магического правопорядка. Их еще до жути боятся и тихо ненавидят все окружающие. Кстати, моя любимая Свитти как раз из таких. В смысле, она продолжает учиться и сейчас стажируется в МП. И да, она-то шикарная блондинка с мечтательным и мягким взглядом. Так что не верьте внешности, господа. Она обманет, это точно. Ох, раз уж вспомнила про Свитти, то не мешало бы ей позвонить и сообщить о том, где я устроилась, а то ведь волноваться будет. Правда, надо еще купить новый магафон. А то свой я от злости разбила еще в институте, когда лорд-директор отказал мне в переводе на следующий курс. Не забыть бы. Ну, скоро клиенты пойдут? По прошествии 2 часов после открытия Бубль не выдержал и поинтересовался в своей любимой манере, то есть ворчливо. Да в первый день могут и не прийти, откликнулся со своего места Эля, не отрываясь от маникюра. Пилочка так и мелькала у нее в руках. Кстати, маникюр она делает, закачаешься. Я до сих пор своими пальчиками любуюсь, ноготок к ноготку, а какие узоры! Жаль, при дворе в ближайшее время не окажусь, а то остальные дамы удавились бы от зависти. И это обождет. А зачем мы открылись? Для кого все это? Так положено, сурово произнес Крас, словно ставя точку. Но когда это останавливало моего кролю? Он хоть с виду и лапочка, на самом деле характер имеет отвратительнейший. Кем и что покладено? Вот пусть кто поклал, тот и уносит. А я считаю, это лишней тратой времени и сил. Начал было Бубль, но договорить не успел. В дверь неуверенно постучали. А после в проем просунулась огромная голова тролля. «У вас тут брачное агентство, что ли?» – пробасил он, внимательным взором окинув всех собравшихся. Я даже растерялась как-то от такого клиента. Зато Эля быстро взяла себя в руки, отложила в сторону пилочку и, широко улыбнувшись, произнесла. «У нас! Вы не смущайтесь, проходите! Я сейчас чай сготовлю, и мы все обсудим!» После слов Эли в проеме вслед за головой показалось и остальное, совсем не маленькое тело тролля. Ох, если это первый клиент, то я уже боюсь думать, какими будут остальные.